Глава 3. Ночные похождения. Хмель сделал свое дело, и, встав из-за стола, я почувствовала легкость во всем теле. Проблемы улетучились, происходящее начало казаться интересным приключением. Ребекка Боул вызвалась проводить нас и повела куда-то в неизвестном направлении. «Постой, а разве вход в пещеру не под лестницей?» – удивился Патрик. Ребекка рассмеялась, тряхнув золотыми волосами. «Как вы могли поверить в то, что придется спать на шкурах в пещере? Опять Алисия взялась за свое, пугает новичков. Никто у нас не живет в той пещере, да и вообще мы там редко бываем. Только когда случаются пространственные бури, мы уходим из искусственно созданных помещений и пережидаем катаклизмы там. Просто структура комнат и залов неустойчива, может порушиться». Мы с облегчением вздохнули. Известие, что не надо обживать пресловутую пещеру, радовало. Но сильно настораживало то, что структура замка неустойчива. Это звучало зловеще. «Ну и шуточки у Алисии. Напугала», — заметила Кэти, воодушевившись. Глаза заблестели. Она облизнула губы и уточнила. «Если так, то где нам спать? Каждому по комнате не обещаю, но что-то приличное подберем», — подмигнула Ребекка, расплывшись в шаловливой улыбке. «Вообще-то в замке полно пустых комнат, но в каждой из них есть аномальные зоны, сообщающиеся то с иным временем, то с потусторонней реальностью. Так что поодиночке стараемся не ночевать, а то мало ли каким вихрем подхватит и унесет в межпространственную дыру». От ее слов стало не по себе. Все же с замком не все в порядке. Видать, не зря стоит в пространственном расколе. Выглядит миролюбиво, но оказывается, в нем происходят странные события. Я поежилась, стараясь унять нервную дрожь. По широкой массивной мраморной лестнице мы поднялись на второй этаж, а затем последовали длинными коридорами, освещенными факелами. Ребекка быстро шла впереди, уводя нас в чрево таинственного замка. Иногда коридоры расширялись, и там стояли кованые лавки, накрытые шкурами, и горели камины. «И все это вы создали сами?» — не могла поверить я, вспоминая слова Алисии, что все обосновали первые из беглых ссыльных, которые нашли этот замок в расколе. «Нет, конечно», — отмахнулась Ребекка. «Это же потерянный замок. Когда-то он был частью реального мира, но потом откололся от него по какой-то причине и затерялся в пространстве и времени. А мы его просто нашли. Он стоял внутри разлома». «Как все интересно и сложно», — вздохнула Кэти, покачав головой. При этом она покосилась на Ричарда, но он не обратил на нее внимания. Зато я оказалась предметом его заинтересованности. И чего он на меня так смотрит? Его как подменили. То делал вид, что мы с ним не знакомы, а то глаз не сводит. Неужто тоже вино в голову ударило? Ребекка подошла к одной из дверей и толкнула ее. За ней оказалась просторная спальня с тремя широкими кроватями. Огонь весело потрескивал в камине, на полу лежали шкуры животных, в канделябрах горели свечи, в воздухе витал запах воска и свежих простыней. Возле камина стояла медная ванна на низеньких гнутых ножках, и над ней вился пар, будто заботливые слуги готовились к нашему приходу и наполнили ее водой. Ванна застряла во времени, когда ее только наполнили, поэтому вода в ней всегда теплая и всегда чистая, даже если вы постираете в ней половые тряпки, — пояснила Ребекка. «Замечательная ванна», — заметила Кэти. Напротив двери было окно, задернутое зелеными бархатными шторами. Стены покрыты зеленым шелком, отчего показалось, что мы попали в малахитовую шкатулку. Красиво и уютно. Оглядев комнату, я увидела, что один угол спальни покрыт плесенью, паутиной, стены потрескались и оттуда веет жутью. «А что это за страшное место?» — не удержалась я, попятившись. «Не обращай внимания», — отмахнулась наша провожатая. «Я же сказала, что замок затерянный. Он не нашел своего места во времени и в пространстве, поэтому у него есть аномальные зоны, которые наводят ужас. Внутри них что-то пошло не так. То ли эти зоны отстали во времени, то ли заблудились в пространстве и потому отстают от остального замка. Почти в каждой комнате есть такие участки. Где-то больше, где-то меньше. Но вы не бойтесь». «Обычно там ничего страшного не происходит». «О, легко ей говорить, не бойтесь. А что делать, если, глядя на этот угол, мурашки по телу и волосы дыбом?» Жуткое место. А нет ли другой комнаты, где не было бы такого угла? В надежде спросила я. Нет, во всех присутствует дух ветхости. Сколько ни пытались извести это, не получается. И, кстати, не советую заходить туда. Не сильно приятное местечко. Похоже, придется смириться и с этим. Я потянула воздух ноздрями, стараясь уловить запах плесени, исходящий из угла, но его не было. «Девушки, располагайтесь!» Улыбнувшись, велела Ребекка, а потом развернулась к мужчинам. «А вас я отведу в другую комнату. Кстати, сегодня переночуете вместе, а в дальнейшем можете поселиться раздельно, если не побоитесь аномальных зон. Замок огромен, и в нем полно нежилых помещений». «Люблю таинственные замки», — заявил Генри и потер ладони. Было видно, что он с огромным удовольствием исследует все самые потаенные уголки. Ребекка развернулась, чтобы покинуть нашу спальню. «Постой!» – окликнула ее Рэйчел и даже протянула руку, будто стараясь ухватить Ребекку. «Как нам быть с одеждой?» – она потянула за зеленое покрытие. «Можно спать прямо в листьях», – заверила Ребекка и, слегка понизив голос, добавила. «Ну, или содрать листья, сбросить их на пол и спать голышом. Я так и делаю, а утром наступаю в листья, и они снова оплетают меня». «А ты не покажешь, как это делается?» Патрик не упустил случая пошутить. Глаза его зажглись озорным блеском. Наверное, он полжизни отдал бы, лишь бы поприсутствовать при этом ритуале. Ребекка сделала вид, что не услышала его, и, махнув рукой, повела мужчин за собой. Мы остались в одиночестве. Огонь свечей в камине также потрескивал, а мы прислушивались, стараясь уловить еще какой-то звук. Я поймала себя на мысли, что ожидала услышать нечто потустороннее, связанное с ужасным углом. «Вам тоже страшно или только мне?» — шепотом спросила я. «Мне тоже», — откликнулась Кэти, недоверчиво косясь на жуткое место. «И мне», — поддержала Рэйчел, обнимая себя за плечи. «Мне даже кажется, что в пещере было бы куда приятнее спать, чем здесь», — заметила я, поеживаясь. «Девочки, не нагоняйте страх», — попыталась Кэти ободрить нас. «Ребекка же сказала, что здесь везде так. Надо просто привыкнуть». «Ну да», — протянула Рэйчел с недоверием, поглядывая в угол. «Давайте тогда спать, а то я так устала, что готова заснуть на пороге». Мы прошли к кроватям. Я заняла среднюю. Откинув одеяло, посмотрела на белоснежную гладкую простынь. «Интересно, если они вынуждены сами добывать еду и готовить, то кто стирает и гладит? Постель идеально свежа». Но ответом мне послужила тишина. Рэйчел залегла в ванную, сбросив листья у своей кровати, а Кэти просто пожала плечами. Ей, как и мне, было все непонятно. Видя, что Кэти и Рэйчел предпочли расстаться с зелеными одеяниями, я тоже отважилась стянуть с себя этот лиственный ужас. Впервые мне доводилось спать раздетой, но в нашей ситуации ничего иного не оставалось. Наскоро обмывшись, мы легли. Уже из постели Ребекка промычала что-то несвязное. Видимо, она уже засыпала, а перед сном решила пожелать нам спокойной ночи. Теплое одеяло и льняные простыни заботливо касались моего тела. Они будто понимали, что пришлось мне пережить сегодня, и решили подарить свое тепло. Мы не отважились погасить свечи. Уж больно страшил заплесневелый таинственный угол, и оказаться в темноте, зная о нем, было для нас немыслимо. Казалось, что стоит комнате окунуться в сумрак, как из угла выскользнет привидение и будет стонать во весь голос, летая возле нас. Не особо приятное соседство. Кэти перевернулась во сне и забормотала. А я все никак не могла заснуть. Невыносимо хотелось пить. И как только мы не догадались взять с собой кувшин с водой. Вначале я попыталась не думать о жажде. Но эта пытка сжигала меня изнутри. Терпеть больше не было сил. Я поднялась. С отвращением подумала о том, что надо бы одеться в листья, и решила обойтись без них. Все обитатели замка наверняка спят, так что прекрасно можно прогуляться, завернувшись в простыню. Я выскользнула за порог, осторожно прикрыв дверь. Осмотрелась. Идти следовало налево, туда, откуда нас привела Ребекка. Я поправила на себе простыню и пошла по холодным каменным плитам. Ошибиться с дорогой было невозможно. Коридор был без разветвлений. тихо спустилась по мраморной лестнице. Оказавшись в зале, направилась к столу, где стоял кувшин с холодной водой. Я плеснула в кубок и выпила. Утолив жажду, довольно улыбнулась. «Вот теперь можно идти спать». Но только я направилась к лестнице, как услышала звук открываемой входной двери. Я замерла, спрятавшись за колонну, стесняясь своей одежды. Уж больно она смелая и откровенная. В зал кто-то вошел, и я с любопытством выглянула из своего убежища. Увидела Ричарда и Адамса. Интересно, а куда это они ходили так поздно? Я открыла рот, чтобы расспросить их обо всем, но они заговорили меж собой, и я так и не успела ничего сказать. «Так мы никогда не найдем доказательств», — заявил Ричард, устало усаживаясь на шкуру, лежащую на полу у камина, и протягивая руки к огню. «Если властелин департамента и наследил своими грязными делами, то не здесь. Раскол чист. Но я чувствую след его деяний», — отметил Адамс, разваливаясь на лавке возле Ричарда. «Не верю я, что его поступки не имеют отпечатков. Он хочет править долго, и каждого, кто не угоден ему, постигает наша участь. Поэтому мы должны найти доказательства его вины до того, как покинем иную реальность. Потом у нас уже не будет возможности оправдать себя. Необходимо свергнуть властелина и поставить у власти честного человека». «Понимаю и полностью разделяю твое мнение», — кивнул Ричард и вздохнул. «Если нам удастся совершить переворот, то начнется другая жизнь. Так же, как и ты, я больше всего хотел бы добиться свободы. Мне бы хотелось жить, как все, радоваться каждому мгновению, рожать детей». Он замолчал, а я напряглась. «Это от кого он собрался заводить детей, когда кроме меня ему никто не сможет родить? Ведь природу нашего мира не обманешь». «А у меня уже есть сын», — задумчиво протянул Адамс. «Меня не было дома 2 года». Он подрос. Моя жена, небось, рассказала ему красивую сказку о том, что папа уехал в дальние страны и когда-то вернется. И вот впервые за все время я понимаю, что могу вернуться, но для начала надо подготовить доказательства грязных дел властелина. Тогда я смогу заявить, что не зря планировал бунт. Но без подтверждения его вины меня вновь сошлют. Так что завтра пойдем в раскол еще раз. Мы вдвоем должны будем найти что-то. Ричард кивнул. «Думаю, нам все удастся», — заверил он. Адамс встал и направился к коридору на первом этаже. «Ты идешь?» «Позже», — бросил Ричард. «Хочу немного побыть один».